Глава 36. Сули, да что же это такое? Очнись сейчас же! Кто-то все тряс меня за плечи, не давая спокойно поспать, и, с трудом разлепив глаза, я уже было собралась отчитать нахала и не произнесла ни слова, увидев над собой лицо Шоу Юэ. «Я вспомнила! Мы с ним попали в загробный мир!» Увидев, что я очнулась, он облегченно выдохнул и помог мне сесть. Оглянувшись, я обнаружила вокруг не деревья, а шкафы и далеко в конце комнаты тускло мерцающее зеркало. «Мы выбрались!» Слова вырвались сами, хотя, возможно, шуметь не стоило. «Шисюн, это ты меня вытащил? Я уже думала, мы оттуда не вернемся!» Не веря, что все кончилось благополучно, я развернулась к Шоу Юэ и замерла в недоумении, заметив его обращенный ко мне взгляд. В нем не было обычной насмешки. Он смотрел на меня, как слепец, который прозрел и впервые в жизни увидел солнце, как путник в пустыне, который разглядел оазис впереди и не может поверить своим глазам. Ненормальность происходящего подчеркивала то, что такой бабник, как он, не сводил глаз с моего лица и даже ни разу не глянул на мой голый живот и весьма откровенное декольте. «Сули!» медленно произнес он и сжал мои пальцы. Я вдруг очень остро осознала, что он все еще придерживает меня за плечи, и неловко отстранилась. «Ты пошла за мной в мир мертвых и вернула меня. Я найду способ отплатить тебе». Он говорил в несвойственной ему серьезной манере, и мне стало жутко неловко. «Не надо! Ты же тоже спас меня из этого жуткого места!» — запротестовала я, и тут нас прервали. «Из какого места?» — донеслось от двери, и, резко развернувшись, я обрадованно воскликнула. «Наставник!» Это был он. Наставник Юн Хэн собственной персоной стоял в дверях, комнату освещал его магический светлячок, а позади него толпились спасенные люди, заглядывая через плечо. Наставник окинул взглядом меня, по-прежнему сидящую в одеянии наложницы, и его глаза ощутимо потемнели. Он перевел взгляд на Шоу Юэ, который опять встал слишком близко и дышал мне в затылок. Я вдруг почувствовала себя как-то не в своей тарелке, и Шисюн, кашлянув, наконец-то догадался накинуть мне на плечи свою накидку. Плащ я потеряла где-то в загробном мире, наверное, зацепился за куст, а я и не заметила. «Так где это вы были?» — спросил наставник отчего-то до нельзя мрачным тоном, но тут же, нетерпеливо дернув плечом, добавил. «Потом расскажете. Уходим отсюда». Мы собрались в одну группу и потопали к выходу. В такую большую группу в коридоре кто-нибудь точно бы врезался, и поэтому при появлении слуг наставник лишь раздраженно щелкал пальцами, и они валились на пол без чувств. Он умел пользоваться заклинаниями лучше меня, и у него никто не осмелился храпеть. Через несколько минут мы уже было подошли к входной двери, как из-за нее вышел высокий Яо со снежно-белыми волосами, и я едва не застонала от досады. «Мо Хэй, ну почему сегодня все наперекосяк?» «Хорошо, что я решил подождать вас у...» Начал было он, но вдруг с выпученными глазами повалился на пол. По-видимому, наставник его как-то обездвижил, потому что Яо продолжал вращать глазами, Вена на его лбу вздулась от яростного желания что-то сказать, а пальцы бессильно дергались, но он не мог избавиться от заклинания. Наставник не любил тратить слова зря, поэтому он уже отвернулся от Яо и жестом скомандовал людям выходить. Вереница пленников протянулась мимо меня к выходу. Их было около 20, и у всех девушек на лбу почему-то были изображены 3 сливовых лепестка. Уж не про этот ли узор говорил Яо, что он помогает сохранить энергию? Когда все люди вышли, наставник, холодно взглянув на Яо, все еще валяющегося на полу, поднял руки, и я почувствовала, как замок охватила мелкая, постепенно усиливающаяся дрожь. «Уходим!» — бросил мужчина, разворачиваясь и выходя на свет. Мы с Шисюном поспешили за ним, и едва мы покинули здание, как оно просто развалилось, словно карточный домик, едва не засыпав нас. Я, подпрыгнув, очумело уставилась на исполинскую гору мелких опилок и обломков, еще недавно бывших замком, с изогнутыми крышами и мраморными полами, а потом перевела взгляд на наставника Юнхена, хладнокровно бросающего на деревянные обломки стопку огненных талисманов. Они разлетелись эффектным веером и, упав, подожгли обломки сразу в нескольких местах. Наставник добавил ветра, Шоу Юэ, подняв руки, послал в центр деревянных развалин огонь, и через пару мгновений мы стояли перед пылающей огненной горой. Красные блики гигантского костра отразились на замкнутом, отстраненном лице наставника, и в моем взгляде, обращенном на него, мешалось восхищение и ужас от его поступка. Он разрушил и сжег целый замок. Он уничтожил сильнейшего Яо. Но, возможно, там были и другие существа, которые не заслуживали смерти под обломками, вроде тех мальчишек, что воруют у рыбаков рыбу. По-прежнему, не глядя на меня, наставник принялся собирать пленников и заново накладывать на всех заклинания невидимости. Я побрела к нему. «Не нужно жалеть их», — поравнявшийся со мной Шоу Юэ словно прочитал мои мысли. «Поверь мне, любая нечисть в этом замке когда-либо убивала человека, и за это их стоило уничтожить». «А если...» — начала я, но Шоу Юэ жестко оборвал меня. «Не если. У людей есть выбор — быть хорошими или плохими. С нечистью все проще. Чтобы жить, им нужно убивать людей. Пойдем, Сули». «Пойдем», — потерянно отозвалась я. Я вдруг почувствовала, что бесконечно, просто безумно устала и не в силах рассуждать о моральных аспектах работы заклинателей. После этого мы выбрались из призрачного города. Пока мы находились в замке, ночь закончилась, и наступило утро, и с первыми лучами солнца улицы опустели. Поэтому, спокойно дойдя до городских ворот, мы прошли в открытый Шоу Юэ проход и из последних сил потащились в гостиницу. Бывшие пленники бросились по домам, а мы, едва попав в гостиницу, сразу отправились спать.